Лекторий «Прямая речь» представляет. Игорь Оболенский. Век Параджанова. Друзья, добрый вечер. Это я вам должен аплодировать за то, что вы присоединились сегодня. Меня зовут Игорь Оболенский, и я мечтаю рассказывать о Сергее Параджанове. 100 лет Сергею Иосифовичу. Вообще у нас в этом году несколько столетий. Вот поздравляли Зою Борисовну Богуславскую, но мы готовимся уже вместе с ней отмечать 101-й день рождения. Параджанову 9 января исполнилось 100 лет, и я делал вечер в Доме актера, посвященный ему, но не хватило. Не хватило ни пространства, ни времени. В общем, хочется отмечать дальше и дальше. И вот мы с вами сегодня это и станем делать. Вообще была идея угостить вас гранатами. Гранатами. Но, знаете, я не стал это делать. И объясню, почему. Потому что существует такая легенда, что в гранате, в этом прекрасном, вот здесь есть переулок Гранатный неподалеку. Я раньше все думал, боже, вдруг там гранаты когда-то росли, потому такое название. Оказывается, оружие там делали за это. Так вот, в гранате там только одно зернышко содержит вот, счастье. И поэтому гранат, когда вас кто-то угощает, вот россыпи там этих ягод, не надо. Нужно съедать целиком гранат. И никогда ни с кем его не делите. Не потому что жалко, а потому что нужно целый гранат дать вашему человеку рядом стоящему и целый гранат иметь для себя. Для Параджанова это было очень важный, это была очень важная вещь, гранат. Ему когда говорили: Сергей Иосифович, а каким будет конец? Вот вы думаете когда-то? Он говорит: да, я видел во сне, как я иду по полю и превращаюсь в очень красивого юношу. Вы знаете, он когда на закате своих лет давал интервью, и он говорит: ну я себя как в цирке чувствую. Ну что, перед вами квадратный человек, рассказывает какие-то вещи. И там его пытались как-то воодушевить. Ну вот раньше же вы были красивым. Он говорит: я был очень красивый был раньше. И вот он рассказывает, идет очень красивый юноша и держит чашу с вином. А в Грузии ведь вино пьют не из бокалов, а из таких глиняных пиал. И вот этот юноша с этой пиалой идет и спотыкается, потому что земля вспахана. И вот у него падает эта пиала, разливается вино, и оно превращается в гранатные зерна. И этих зерен становится больше, больше, больше, больше, больше, больше. И эти зерна с головой скрывают этого красавца. И Параджанов говорил, что вообще гранат – это единственная вещь, которая никогда не обманывает, потому что обязательно сок есть, а в одном из зернышек и счастье. Ну и вот я начну вот с этой фотографии. Вообще, вы знаете, Параджанов, вот когда мы думали над тем, как назвать вечер, вот как определить, кто такой Параджанов? Ну, конечно, режиссер, конечно, сценарист, конечно, художник. Но для меня он в первую очередь все-таки сказочник, человек, который сумел свою не совсем-совсем непростую жизнь, вот мы поговорим с вами об этом, превратить в сказку. Танино Гойра говорил, что Параджанов единственный человек, который на экране может передать запах сказки. Ну, так сказать, тоже, конечно, только Танино Гойра мог, но это справедливо. У него были потрясающие совершенно коллажи, которые он делал, и на дверях его квартиры тбилисской висела такая бумага, и там было написано, ну, Ахматова эти строки, когда бы вы знали, из какого ссора растут стихи, не ведая стыда, а у Параджанова было написано, когда бы вы знали, из какого ссора растет калаш, не ведая стыда. Главный его город, нулевой километр, самый важный, это, конечно, Тбилиси. Он, когда на свет появился, город назывался Тифлис. И я сегодня буду использовать в своем рассказе фотографии замечательного фотографа Юрий Мечетов, его зовут. Вот он мне рассказывал, как он начал работать с Параджановым. Он пришел, и Параджанов ему говорит: ну что, великим, наверное, хочешь стать? Он говорит: да. Ну, снимай великих, начинай с меня. И вот Мечетов сделает огромнейшую серию фотографий. Вообще, знаете, вот грустно. Ведь Параджанов — это наш современник. 24 года, боже, 34 года уже, 90-й год. Мне все кажется, что это вчера, позавчера. В 90-м году его не стало. И его преступно мало снимали, его рассказы. Потому что вообще надо было поставить камеру. И вот с утра до ночи это получился бы самый лучший фильм. Но есть много фотографий. И вот эту фотографию Мечетовской он абсолютно срежиссировал сам. Видите, это улица Котэ-Месхи, на которой он жил. И вот он спускается, подпрыгивает и летит. И получился вот этот знаменитейший кадр летящего Параджанова. И сегодня те счастливцы из вас, кто бывал в Тбилиси, вы, конечно же, помните этот снимок. Он так немножко спрятан в старом городе. Вот те из вас, кто еще окажется там, вы обратите внимание на шнурочки, развязанные там у него. А вот этот пиджак, который развивается, ну, конечно, это не пиджак, конечно, это крылья. А это, ну, это розы, но на самом деле, конечно, гранаты. Вообще, Параджанов был, между прочим, еще талантливым художником, не только как человек, создавший какое-то бесчисленное количество коллажей, но и который писал замечательные работы. Вот перед вами это автопортрет Параджанова. Он хранится в музее Параджанова в Ереване. Я сегодня буду петь песню восхищения этому одному из моих самых любимых музеев. Я считаю, что это уже повод поехать в Ереван, чтобы переступить порог этого дома. Я там бываю, ну, минимум два раза в год. И фильмы о Параджанове тоже там делали. И я однажды приехал, а там такой очень работник. И он говорит: ну как дела ваши? Как жизнь? Я говорю: у меня роскошно, а у вас? Он говорит: да у меня роскошно. Давайте соединим наши роскошные жизни. Ну вот мы с вами сегодня их соединим в аудитории прямой речи. Параджанов на свет появился, как я сказал, в 24-м году. Это было 9 января. Папа Иосиф и мама Сирануш, которую он нежно любил, вообще считал, что лучше и более красивой женщины не существует. Но вообще, вы знаете, вот кем был Параджанов? Это был человек, который абсолютно из своей жизни создавал... Ну вот, мне кажется, барон Мюнхгаузен это бы не смог сделать. А вот он рассказывал. Он рассказывал, что его папа... Он, все время разные были у него, значит, занятия. Иногда он говорил, что папа держал публичный дом, мама на кассе была. В другой раз он рассказывал, что папа был ювелиром. И вот он здесь сфотографирован на ступеньках дома. И когда Параджанов окажется в... Ильичка, пожалуйста, вот для вас специально. Когда он окажется в квартире Лили Брик, а вы можете как угодно относиться к Лили Брик, но без нее судьба Маяковского была бы совсем другой. И многие истории без нее были бы совсем иные. Так вот, он когда пришел к Лили Брик, они говорили обо всем, кроме Маяковского. И Лили сказала: а что вы про Маяковского не спрашиваете? Уже не выдержала она. А он ответил ей: как вы сказали, моя кто фамилия, как еще раз назовите? Она говорит: ну, Сергей, но вы можете не любить Володины стихи, но чтобы вы не знали. Он говорит: я не знаю. Ну ладно, что вы в школу не ходили. Он говорит: ну как вам сказать, Лили Юрьевна? Дело в том, что папа-то мой на самом деле был ювелиром. И дома у нас хранились россыпи бриллиантов, сапфиров, изумрудов. И ночью, когда чекисты приходили с обыском, мы об их приближении знали, потому что их шаги стучали вот по этой самой лестнице. И родители, прежде чем открыть дверь, скармливали в меня бриллианты, сапфиры, изумруды. Обыск заканчивался ничем. Утром нужно было идти в школу, а мне давали слабительное и сажали на горшок. Поэтому этого ваша Майя, как вы говорите, я его не знаю. Он потом маме своей говорил: я знаю, почему ты меня не любишь, потому что во мне до сих пор остался самый твой любимый бриллиант, но не могу я тебе его вернуть. Это потрясающая фотография перед вами, коллаж, конечно, который сделал Сергей, когда отец подарил жене шубу. А на какие деньги? Ну, естественно, на эти ювелирные. Но это же все скрывалось, что такое шуба в те годы. И шуба хранилась в шкафу. И один раз Сергей был совсем-совсем маленький, он слышит шепот отца, который будет. Значит, жену и говорит: выходи срочно, в Тбилиси выпал снег. А в Тбилиси снег редко, а шуба же любит холод, да? Вот иди выгули свою шубу. Она вышла на эту плоскую крышу. В другой раз она надела шубу только на похороны своего мужа жарким летом. А вот эта фотография мама и Сергей с фотографиями отца, которые она порвала, потому что обнаружила у него письма от его любовниц. И вот ревность заставила ее эти фотографии разорвать, и Сергей придумал вот такой коллаж. Он был абсолютно, конечно, гений, потому что как можно было придумать взять вот эти плетеные блюда и превратить их, ну, почти в нимб, правда? И фотография папы, если вы посмотрите, вот с правой стороны. Папы тогда уже не было. А эта красавица, это великая русская балерина Марина Тимофеевна Семенова. Она была вдовой замнаркома Карахана такого, который был расстрелян. Но ее не отправили в лагерь, как часто случалось с женами врагов народа. Ее отправили в Тбилиси танцевать, в Тбилисский театр. И Параджанов, когда увидел Семенова, он, конечно, абсолютно пропал и думал, как же произвести на нее впечатление. И он придумал. В Тбилиси есть такая улица, называется Грибоедова. Она параллельно проспекту Руставель. И вот на этой улице жила Марина Тимофеевна. И Параджанов подождал, пока она пойдет по этой улице, а там же находится Академия художеств. Он забежал в Академию художеств, предварительно надев берет, ну, как художники ходят, взяв мольберт и думая, сейчас я выйду, она поймет, кто перед ней. Ну, Марина Тимофеевна прошла мимо. А Сергей тогда уже работал на заводе стекольном. Этот завод потом будет елочные игрушки выпускать. И он там получит какую-то премию и на все эти деньги купит белые розы и поднимется с этими розами на сцену Тбилисской оперы. Там танцевал как раз Марина Тимофеевна. Он преподнесет ей эти розы, она его поцелует, и он потеряет сознание. И потом пройдут годы, и это будет уже 2000 год, а Марина Тимофеевна прожила 102 года на зло Кшесинской. Вы знаете эту историю, как она прожила на зло Кшесинской? Кшесинская не пришла к ней за кулисы, когда Марина Тимофеевна выступала в Париже с Большим театром. И Марина Тимофеевна сказала, вот назло ей я ее переживу. Кшесинская прожила 99,5, и Марина Тимофеевна победила. Она 102 прожила. И вот когда позвонили, описали биографию Параджановой, позвонили, значит, Семеновой уточнить историю, как он был в нее влюблен. А Параджанов, конечно, уверял, что она тоже была от него без ума. И вот решили проверить. Ну, у Марины Тимофеевны переспросили, она как-то не подтвердила. Но, глядя на эту блистательную женщину, и фотография очень яркая, ну, не приходится удивляться в том, что Сергей Иосифович был к ней неравнодушен. Равно как и вот к этой девушке, которая смотрит на нас, звали ее Нигяр, она продавала духи в ГУМе на первом этаже. А Параджанов тогда уже уедет из Тбилиси, он приедет в Москву, он какое-то время учился у Нины Львовны Дорляк. Нина Львовна Дорляк – это была гражданская, ну не гражданская, спутница жизни Рихтера, вот так, женой не была никогда, вот, но по жизни они шли вместе. И вот Нина Львовна с ним занималась, он пел очень хорошо. Однажды, уже это были годы 80-е, он ехал в машине с друзьями, значит, и передавали травиату. Было время по радио травиату передавали. Вдруг помехи, там неудобно слышать. И Параджанов сказал, выключайте, я сейчас вам все спою. Я от начала до конца спел. Ему сказали, Сергей, на что ты жизнь потратил? Вот чем надо тебе заниматься. И он как в травиате сказал, поздно. Так вот, после нескольких лет обучения в Московской консерватории, он пошел в ВГИК. Я не буду сегодня вам пересказывать биографию, конечно, Параджанова. Я вам расскажу такие драгоценные моменты, вот эти зернышки граната. И вот в одном из них мы счастье сегодня с вами и найдем. И вот он учился тогда в ВГИКе, оказался в ГУМе и увидал Нигяр. И, ну, случилось вот это волшебство между ними, но, к сожалению, продолжения быть не могло. А причина была в том, что Нигяр, ей было-то лет 5, когда к ней посватался, человек сказал, вот я, она подрастет, я на ней женюсь. И заплатил ее братьям, как это, Колым называется, что-то. И когда Нигяр подросла, и уже она поняла, что любит Параджанова, никакой возможности вернуть вот этот вот подарок не было, и братья были категорически против. А Параджанов не собирался сдаваться, они встречались, и все кончилось большой трагедией. Братья бросили Нигяр под поезд, и она погибла. И вот это вот начало от того момента, когда происходит влюбленность, она, конечно, было не омрачено Трагедия страшная случилась, что, конечно, для Сергеевича бесследно не прошло. Он горевал и не забывал Нигяр никогда. Но проходят годы, и он встречает ее. Зовут эту красавицу Светлана Щербатюк. Ее папа был секретарем советского посольства в Канаде. Серьезная достаточно семья. А Параджанов тогда уже находился в Киеве. И вот они со Светланой гуляли. Он ей показывал город. И однажды преподнес подарок. Он ей вручил такое колье, очень красивое, в коробочке. Она посмотрела и сказала: мы не настолько близко знакомы, чтобы я принимал такие дорогие подарки. Он сказал: ну и пожалуйста, и выбросил в урну. И вот он ее доводит до дома. И Светлана, прощаясь с ним, говорит: да, Сергей, наверное, я погорячилась. Такое красивое было колье. Он говорит: вот именно, и забирай. И достает ей его. Она говорит: как, у вас два колье одинаково? Он говорит: нет, ну я же не дурак выбрасывать. Ты отвернулся, я достал, я знал, что ты захочешь. И он ей его вручил. И вот Светлана станет самой главной женщиной Параджанова. И будут они вместе всегда, даже после того, как расстанутся. А когда они расстались, Светлане задавали вопрос: а почему? Она отвечала: да, он прелестен, но невыносим. Вот это рисунок, это Сергей такой видел Светлану, а это они уже с семьей идут на 1 сентября. У них был сын Сурен, который недавно ушел из жизни. И для Параджанова, конечно, это был самый главный человек. Суренчик как-то заболел, и Параджанов спросил: что, какой тебе подарок сделать, что тебя обрадует? Но он ответил: я бы хотел, чтобы дядя Володя Высоцкий спел мне какую-нибудь песню. И Параджанов позвонил Высоцкому и сказал: Володь, можешь Сурену песню спеть? Вот он болеет, и вот только это обрадует. И Высоцкий сказал: как одну песню? Я ему все спою, что он захочет. И он ночь по телефону для Сурена устроил вот тот самый концерт. А Светлана, как я сказал, не исчезала никогда. У них такие были интересные застолья, и свадьба тоже была необычная. Но это был обычный такой дом, ну, хрущевский. И все гости вместиться не могли. И Параджанов накрыл стол на каждой лестничной клетке, а сам в лифте ездил, там чокался, принимал тосты, поздравления. Это была, конечно, ну, это невероятная жизнь, но потому, наверное, Светлана и не смогла присутствовать в этой жизни 24 часа, но вниманием она Сергея не оставляла и заботилась о нем, и прилетала к нему в Тбилиси, и переписывались, и она хранила его письма. Она, к сожалению, не очень простую жизнь вела, и у Параджанова был редактор, есть, зовут ее замечательная женщина, зовут ее Кора Церетели. Она все мне обещала познакомить, я мечтал, что познакомиться со Светланой, и вот тянул и дотянул. Светланы, к сожалению, в живых нет уже. Что стало с этими письмами, я не знаю. Они жили вместе с Суреном, она никогда не назначала съемки, встречи в квартире, всегда она выходила на улицу, она уже так с трудом в конце жизни передвигалась. Думаю, вот какая бы книга воспоминаний была. Кто сегодня только не пишет о Параджанове. А вот Светлана, которая, ну, кто как она, знала Сергея, к сожалению, таких подробных воспоминаний не оставила. Но вот это юный Параджанов, выпускник Института кинематографии, который снимет, наверное, один из самых прекрасных фильмов, что вообще создавала студия Довженко. Ну, вот не в обиду этой студии, но когда-то, вот стоило на экране появиться титру «Студия Довженко», зал пустел. Ну, как-то вот не нравилось, что там снимали. И вот Параджанов там снимает фильм, он называется «Тени забытых предков». Я не собираюсь сегодня разбирать ленты Параджанова. Есть такой термин, он называется «кино не для всех». Вот я думаю, что к фильмам Сергеевича это можно отнести, но то, что это гениальные фильмы, ну, с этим спорить нельзя, равно как и в том, что, с тем спорить нельзя, что это, наверное, одни из самых красивых фильмов, которые были сняты в веке 20-м, и «Тени забытых предков» к таковым, безусловно, относятся. Там был оператор Юрий Ильенко, который стал и самым знаменитым потом режиссером, и они очень долго не могли найти актрису на главную роль. А у Ильенко была жена, очень красивая актриса, Лариса Кадочникова ее зовут. Это однажды, это Ильенко рассказывает, они были на вокзале, значит, с Параджановым, и была, должна была Лариса приехать. И вот он говорит: Лариса приезжает, и я говорю: обожди. И она сидит на чемодане, А я подхожу к, там, к Параджанову, о чем-то говорю, а он смотрит на меня такими глазами и говорит: «Я нашел актрису. Я только что видел женщину, которую только она должна играть». Ильянка говорит: «У 10-го вагона на чемодане?» Он говорит: «Да, откуда ты знаешь?» Он говорит: «Я на ней успел жениться». И вот когда начали снимать фильм, ну, конфликт возник у оператора и режиссера. И конфликт дошел до того, что была назначена дуэль. Они где-то пистолеты 19 века, значит, отыскали. Дуэль была там назначена в определенном месте, и надо так было получиться, что ночью был дождь сильный, и смыло мост, по которому нужно было пройти, чтобы вот на этой поляне оказаться для дуэли предназначенной. Но перенесли. А в этот момент проявили пленку. Раньше же нельзя было сразу отсматривать, что снято. Значит, пленку отправляли в проявку, и потом в зале, да, собирались и смотрели. А уже прислали новую актрису, Валентину Малявину, она должна была играть, нового оператора. Ну и вот входит в этот зал, Ильенко садится с одной стороны, с другой стороны садится Параджанов, не разговаривают, вообще дуэль. И выключают свет и смотрят кадры, которые уже проявили. Гениально. Заканчивается просмотр, они обнимаются. И билеты, которые были предназначены для Ильенко и Кадочниковой, отдали Малявиной с оператором, с тем новым, и они уехали. И получился вот тот самый фильм. Но если говорить про самые известные ленты, созданные Параджановым, то это, конечно, «Саят Нава». «Саят Нава» – это история поэта армянского, который сочинял и на армянском, и на персидском, и на грузинском. Он жил в Тифлисе и похоронен. Такая очень красивая история, который влюблен в дочь царя. И когда он понимает невозможность этого брака, он уходит в монастырь. И вот Параджанов задумывает снять этот фильм. Этот фильм, с какого бы вы кадра ни начали его смотреть, вы получите обязательно удовольствие. И не случайно, когда мы оказываемся в музее Параджанова в Ереване, там этот фильм идет постоянно, и все же в разное время входят. Правда, один кадр, другой, третий. Вот абсолютно с любого момента этот фильм можно смотреть, и я уверен, что это будет подлинный восторг. Вопрос, кто же будет играть роль Саят Нава? И вот Параджанов случайно видит фотографию актрисы, которая сыграла, молодой, которая только что сыграла Жанну д'Арк. И он говорит: вот это будет Саят Нава. Вы знаете, отношения грузин и армян, они очень хорошо показаны в фильме «Мимино». А здесь великого армянского поэта будет играть не армянин, да еще грузинка. Но это же был Параджанов, он сказал: я давно хотел вам сказать, что Софико вообще на самом деле армянка. И вообще она давно не женщина. Ну вот он порой вот говорил какое-то вот то, что ему там приходило в голову. Софико – блистательнейшая, великая грузинская актриса. Вчера у нее был день рождения. И она сыграла в этом фильме сразу несколько ролей. И Саят Наву, и царскую дочь. И вот этот кадр блистательный совершенно Софико вот в этом венке. Все придумано Параджановым. И когда потом ей задумают поставить памятник в Тбилиси, то памятник будет поставлен вот именно по этому кадру. А вот это взгляните, какая потрясающая картина. Даже карточкой ее не назовешь. Вот есть такой модельер, его зовут Антонио Марас. Он когда увидел этот фильм, это для него было абсолютно таким вдохновением, и для Карла Лагерфельда, для кого угодно, для кого близка мода, искусство, для всех этих людей Параджанов это важнейший человек, я уверен, что и для тех, кто сегодня собрался в этом зале. А фильм, действительно, его можно разобрать и на цитаты, и вот на эти кадры, которые просто самостоятельное произведение искусства. Поэтому, если вы вдруг по какой-то причине не видели этот фильм, я очень советую посмотреть. Правда, вот называется он не «Саят Нава», когда лента была готова, ее не приняли, и Сергей Юткевич ее перемонтировал. И в итоге фильм называется «Цвет граната». Вот под этим названием этот фильм известен. Конечно, для Параджанова это было неприятно, потому что не самый радостный он-то все-таки снимал «Саят Нава», но «Цвет граната», название, я думаю, оно для Сергея Юткевича все-таки было близким. Это уникальная фотография, тоже абсолютно срежиссированная Параджановым. На этой фотографии он, Софико, он ее называл сестрой, он ее называл актрисой-балериной, потому что она могла любую роль сыграть. Она сидит рядом со своей великой мамой Верико Анджапаридзе. Вообще «ко» в грузинском языке значит «чка». То есть Софико и Верико, значит, Верочка и Сонечка. Мы, например, тоже любим Фаину Раневскую, но представить, что в энциклопедии будет написано «Фаиночка Раневская родилась тогда-то» – сложно. А в грузинских энциклопедиях так и говорится. Верико Анджапарица, Софико Чаурель. А рядом стоит Коте Махарадзе. Это был актер, это был спортивный комментатор. Я был немножко знаком с Софико. В Грузии нет отчеств. Там обращаются к Албатону и называют имя. Я тогда этого не знал. Называл Софико Софь Михайловна. Но с ней познакомились. Фестиваль был «Лики любви» назывался. Давно-давно. И она жила в гостинице «Золотое кольцо» на Смоленской. Я помню, пришел к ней в номер. Дверь открыл Коте Махарадзе. Протянул мне руку и сказал: «Здравствуйте, я любовник Софико». По крайней мере, так об этом написали московские газеты. А потом сказал: сейчас футбол начинается через 10 минут, я буду смотреть. Если я вам не буду мешать, беседуйте. Если нет, то ничем помочь не могу. И Софико говорит: Игорь, единственное место, где мы можем поговорить, это вот перед лифтом, больше негде. Я говорю: идемте. И вот мы сели возле лифта, он открывался, закрывался, там выходили люди, видят Софико Чаурель, она с веером сидела. И мы с ней говорили о любви. Потом она пригласила меня в Тбилиси, я поехал, мы стали немножко общаться, и вот я счастлив, что я снимал фильм о ней. И ее сын Никуша, он позволил мне прийти не только на первый этаж, где мемориальная обстановка, но и на второй, где уже жилые покои семьи. И там на самом таком видном месте висит венецианское зеркало. Вот об этом зеркале мне Софико рассказывала. Когда Параджанов находился в заключении, а Софико была депутатом Верховного Совета СССР от Грузии. И она, конечно, боролась, хлопотала за него. И вот ей сказали, что все, все будет хорошо, освободят. И вот она приезжает в Тбилиси, и вдруг в 2 часа ночи раздается стук в дверь. И она просыпается и думает: боже мой, неужели Сергея освободили? Вот он пришел, открывает дверь, а там двое молодых людей держат огромное венецианское зеркало. Это, говорит, вам от Параджанова, он просил передать. В 2 часа ночи? Да. Сказал, в 2 часа ночи тогда точно не забудет. И вот она не забывала этот момент, и это зеркало по-прежнему на том самом месте. А это Высоцкий, с которым Параджанов дружил. И они, например, обсуждали вопрос ухода. И Параджанов говорил: вот, Володя, очень важно вовремя уйти. Вот мало кто умеет вовремя уйти. Я, говорит, знаю только одного человека, Юра Гагарин. Вот он вовремя ушел. Это надо уметь. И когда будет свадьба Владимира Семеновича и Марины Владимировны, которую мы знаем под той фамилии, которую она себе придумала, Влади. Но Влади, это же, как известно, от отчества, она Полякова. И вот свадьба была здесь, в Москве, в квартире Митты на Фрунзенской, в маленькой квартире, и стол, не сказать, чтобы накрыт был какой-то шикарный. И пришел Зураб Церетели, который сказал: ты что, свадьба такая у вас? Он говорит: ну да. Ну вот, значит, завтра в Тбилиси поедете, я вам покажу, какая должна быть свадьба. И он устроил, конечно, там свадебный пир, там тосты говорили, чтобы мы сегодня посадили дуб, из которого вы сделаете себе гроб, чтобы даже ваши правнуки не могли купить билеты на ваши спектакли, ну и так далее, такие красивые вещи. И Марина вспоминает, как она пришла в гостиницу, уже под утро, уже колокола звонили, и вот она входит в номер, весь пол устлан гранатами, она так, пробираясь сквозь эти гранаты, проходит, а на кровати шаль 18 века, такая расшитая. И она завернулась в эту шаль, и там было написано «От Параджанова». И потом они стали дружить, и спустя какое-то время оказались в Юрмале. Была гостиница, у Параджанова был 3-й этаж, а у Высоцкого с Влади 9-й. Но считалось, чем выше, тем престижнее. Но отключили воду. И до 3-го этажа вода еще проходила, а до 9-го не поднималась. И Высоцкий сказал: Сережа, можно Марина будет к тебе душ приходить принимать? Он говорит: ну, конечно. И вот в первый день Марина идет к Параджанову, возвращается. И Высоцкий говорит: ну, что там у Параджанова? Какой номер? Что там он для тебя устроил? Он говорит: ничего не устроил. Бутылка боржоми стоит, ну и все, ничего особенного. Он говорит: ты плохо смотрел. Вот завтра пойди, ты посмотри повнимательнее. И на другой день Марина возвращается с другим совершенно лицом. Он говорит: да, ты прав. Он говорит: что? Я, говорит, принимаю душ, поднимаю глаза и вижу, что вода течет из букета нарциссов. Он укрепил нарциссы сверху. И вот так, он говорит: вот я тебе говорил, вот это Сергей. Смотрите, какой сделал коллаж. Он маленький по размеру, тоже хранится сегодня в Параджановском музее в Ереване. Это портрет Александра Сергеевича. Но на этом портрете еще и портрет Владимир Семенович, который говорил с меня при цифре 37, в момент слетает хмель. Замечательнейшая, мне кажется, работа. А это фотография Параджанова. Она была сделана вот в том самом доме на улице Месхи, где он жил. Может быть, вы бывали? Но там сегодня скорее воспоминания о Параджанове осталось. Ну, дом стоит. Вот там балкон, на котором располагалась квартира Параджанова. Знаете, он был каким человеком? Он ведь дарил все. Вот то, что называется, не просто направо-налево, еще вперед и назад. И у него был персень какой-то очень красивый. А вот дом-то симпатичный, но удобства были в коридоре. И пришел какой-то человек, Атанасян его зовут, Александр. И Параджанов ему говорит: слушай, нравится тебе персень? Он говорит: очень, дарю. И тот говорит: я не могу такой принять подарок, Сергей Ильич, возьмите. И тут выбежала сестра Параджанова, сказала: Саша, я тебя обожаю, всегда знал, что ты хороший человек, что ты не взял этот подарок. Но в итоге пришел какой-то другой человек, который сказал: Сергей Ильич, можно я посмотрю персень? Он говорит: ну, пожалуйста, можно померю? Ну, пожалуйста. И он пошел вот в те самые удобства, вернулся и сказал: вы знаете, Сергей Ильич, упал персень. Не могу найти. Тот сказал: ну и бог с ним. Относился очень легко ко всему. И вот однажды он в своем доме устроил прием для театра на Таганке, который тогда гастролировал в Тбилиси. Очень все... У него там такой бассейн был. И в этом бассейне, когда приходили дорогие гости, было налито не вода, а вино. И сверху с балкона он бросал арбуз. И вот арбуз, попадая в вино, во-первых, обдавал всех этими самым вином, раскалывался, пропитывался вином, и вы просто берите, вот вам лакомство, и не догадаешься, что так можно сделать. Да, когда у него, например, не было возможности как-то гостей принять, а какие-то очень такие для него дорогие люди приезжали, он попросил, чтобы ему принесли 15 роз и вентилятор. И принесли ему эти розы и вентилятор. Но, правда, попросили разрешения присутствовать, когда гости явятся, что он придумал. И он придумал. Вошли гости, был выкрашен красной краской стол, лежали лепестки роз, и когда гости переступили порог, он включил вентилятор, и вот началось это облако из этих лепестков роз, и когда вентилятор был выключен, они на плечи, на голову, на этот красный стол. В общем, это было самое незабываемое, что могло быть. А для театра Вахтангова, театра на Таганке, он повесил очень красивый зонт. И вот две версии есть. Первая версия, которую рассказала Алла Сергеевна Демидова, она вообще оставила трогательные воспоминания о Параджанове. Она говорит: я прихожу, и висит зонт с такой ручкой из слоновой кости. Мне очень понравился. Я сказал: Сергей, какой зонт? Он говорит: да, императору Вильгельму принадлежал. Нравится? Он говорит: ну, конечно, забирай. Значит, отрезал ей этот зонт, она счастливая ушла. Вот в прошлом году была выставка в Фонтанном доме в Шереметьевском дворце в Петербурге. Может, вы были, посвященная Алле Сергеевне. Там этот зонт присутствует. А вот версия Параджанова. У него спрашивают: ну что, Сергей Ильич, принимали театр на Таганке? Он говорит: ну да, хотел праздник устроить. И что, не получилось? Ну, пока Демидова не пришла, все было хорошо. Она прям пришла, срезала зонт, ушла, праздник кончился. Ну вот так, вот это он тоже мог. Знаете, ради красного словца он порой не жалел действительно и своего отца. Потому что, когда, например, он слушал мамины рассказы о том, какой крепкий у нее был муж, он говорил: мама, и что он даже умер во время массажа. Параджанов говорил: мама, но только я не понимаю, почему он умер не под массажисткой, а на ней. И так мама говорила: Сережа, как ты смеешь так говорить о своем родном отце? А еще он для Демидовой придумал шляпки. Это было абсолютное произведение искусств. И вот этот зонтик, вот он на выставке как раз представлен, между прочим, с очень красивым платьем, в котором была Алла Сергеевна. Но вот и здесь записка, что шляпу Астра Нильсен, и он собирается потом делать через три дня для... Третья шляпа для Чуриковой буду делать сегодня ночью. Вот я бывал в доме Лили Брик, но не у самой Лили Юрьевны, а у ее невестки Инны Генс, которая была замужем за Василием Катаняном. Василий Катанян — это был однокашник Эльдара Александровича Рязанова. Рязанов обессмертил, конечно, эту фамилию, и в иронию судьбы, когда не пойдем сегодня Катаняна, мы в забытой мелодии для флейты, ты Катанян, я твоя Катанянша и так далее. И Инна Юльевна дружила с Параджановым тоже, и она рассказывала, как однажды ей досталось вот это чудо в подарок. Он ведь делал шляпы, причем это было не просто шляпы, он их очень умел преподнести. Демидовой однажды позвонили поздно вечером, дождь был страшный, и сказали: приходите, пожалуйста, туда-то за шляпой от Параджана, за посылкой от Параджана, вот так сказали. И она понимала, что да, на улице ливни, но если от Параджанова надо идти. И были вот эти шляпы. Что придумал Параджанов? Они, сын Генс, должны были в этих шляпах явиться на какую-то премьеру в Дом кино. На шляпах сидели бабочки живые, которых нужно было посадить. Нужно было это все накрыть какой-то кисеей и, переступив порог Дома кино, вот эту ткань снять, бабочки вспархивали. В общем, это было произведение искусства, абсолютно шедевр. Вот тот самый шедевр, который из ничего порой создавал Параджанов. Вот так выглядел его тбилисский дом, но здесь еще такая более красивая версия. Все-таки это сегодня в музее, а у него протекал потолок. И для того, чтобы не падали капли, он ставил банки, и когда эти банки набирались водой, Тарковский говорил: «Боже, ты собираешь святую воду». Какую святую воду? Он собирал, чтобы на него это не лилось. Или однажды в какой-то старой церкви нашел холст с написанной иконой и затянул весь потолок этим холстом. То есть для переступившего порог, конечно, это казалось каким-то чудом. Но для Параджанова, увы, это было единственным способом уберечься от воды, которая падала. Это не самая удачная фотография, конечно, Майи Михайловны Плесецкой, которую, наверное, редко где увидишь. Но я хочу с вами поделиться ей потому, что они были дружны с Параджановым. И когда у Майи Михайловны был сложный момент в жизни, работы не было в Большом театре, Вахтанг Чебукиани, руководитель балета Тбилисской оперы, хотя тогда не называлось не так, конечно, должность называлась, художественный руководитель театра оперы и балет. Он сказал: «Майя, приезжай в Тбилиси, я буду с тобой работать». И Майя Михайловна даже раздумывала, может, правда, поехать в Тбилиси. И тут еще Параджанов говорит: «Да прекрасно, я у вас поставлю балет «Мать Горького». Боже, Параджанов, Горький, «Мать», это же будет успех. Ему говорят: «Мы очень хотим, что нужно?» Он говорит: «Первым делом отправляйте солистов на курсы подводного плавания». Поняли, что спектакля не будет, но поинтересовались, зачем. Он говорит: «Ну как, вот представьте себе, начинается спектакль, огромный аквариум, и в этом аквариуме плавают танцоры, и вдруг сверху спускается...» Он говорит: «Кто? Может быть, Ниловна все-таки?» Он говорит: «Нет, Гагарин». Но в итоге так ничего из этого, конечно, не получилось. А Тарковский, вот это был друг. Это были такие две планеты, абсолютно равновеликие. Когда первый раз только Тарковский приехал в Тбилиси, они повстречались с Параджановым, как-то мгновенно нашли общий язык. Хотя порой, вот однажды они пошли на выставку какого-то художника, не самого, видимо, талантливого, потому что Параджанов попросил, чтобы Тарковский сказал несколько слов. Тот вышел и сказал что-то такое дежурное. А потом Сергею сказал: «Пожалуйста, больше меня в такое положение не ставь, потому что мне не понравился этот художник, и я был вынужден говорить то, что не думаю, а я этим в жизни никогда не занимаюсь». У Тарковского был сын, который рассказал мне такую историю. Они с отцом и с Параджановым шли по проспекту Руставели, и когда кто-то из знакомых попадался навстречу, Параджанов говорил: «Ты видела живого Тарковского?» Говорит: «Нет». «Хочешь?» «Да». «3 рубля есть?» «Да». «Давай, вот он». «А сына Тарковского?» «Не, рубль, да, вот он». И вот так, говорит, мы шли, он собирал эти деньги. Ему очень нравился фильм «Зеркало». Он вообще считал, Параджанов, что тот, кто не видел фильм «Зеркало», он не должен переступать порог его дома. А вот «Солярис» не нравился. Он его называл таким русским словом, прямым, этот фильм. Тарковскому нравились фильмы Параджанова. Он, знаете, когда только пришел, на столе ничего не было, кроме бокала для вина. Причем Параджанов рассказывал, что он принадлежал японскому императору, такой узкий, высокий бокал. Все было застелено белой скатертью, и вот Параджанов начинает наливать вино и смотрит на Тарковского. Вино заполняется бокал, переливается, вот это пятно вина, скатерть постепенно вот ширится, ширится, ширится. И Тарковский говорит: «Сергей, вино пролилось». Он говорит: «Что вино? Твой талант больше, чем вино. Он крепче, твой талант больше, чем этот бокал». В общем, какие-то ему красивые вещи говорил. И Тарковский, уезжая и понимая, что они больше не увидятся, он сказал: «Сергей, у меня нет денег тебе оставить. Работа-то у Параджанова была далеко не всегда. Я тебе перстень оставлю, дорогая, продашь, он тебе пригодится». Конечно, никакой перстень продавать Параджанов не стал, и он его потом отдал вдове Тарковского, Ларисе, и вот та, в свою очередь, вспоминает, как они идут, уже не стало Тарковского, это такое потрясение было огромное для Параджанова, он был в Париже на русском кладбище Сан-Женевьев-де-Буа на могиле. Тарковского. И вот Лариса говорит, я иду с друзьями по набережной Сены, спустились прямо вниз к воде, и показываю им этот перстень, рассказываю эту историю об этом перстне, и вдруг он падает у меня. Я думаю, наверное, в воду. Ну как? И страшно расстроено. Думаю, боже, вот что бы сделал Сергей на моем месте? И вдруг, непонятно откуда, появляется маленький, ну не маленький, ну какой-то вот пацаненок, кудрявый, с белокурой, протягивает мне вот как кулак, разжимает, и там лежит перстень. Он говорит, вы, мадам, это ищете? Она говорит, да. Ну, возьмите. Она забирает, и он просто вот растворяется в этой парижской темноте. Она говорит, что это было? Я не знаю. Здесь еще один великий армянин. Это Фрунзик Мкрчян. Я помню, когда поехал в Ереван, мне очень хотелось повстречаться с братом Фрунзика. Фрунзика уже не было в живых, он в 93-м году умер. Альберт. И поехал просто вот, ну вот, думаю, поеду. И сделал очень правильно, потому что, оказывается, Альберт никогда ни с кем не встречался, а я уж приехал, но он меня пожалел. Мы с ним говорили, тогда накануне был юбилей вот Альберта. И он каждому делал, значит, бейджик такой на этом юбилее, а он был художественный руководитель театра, который Фрунзик создал в Ереване, он есть сегодня. И он мне показал бейджик, когда говорит, внуку маленькому отдам. Там было написано «художественный руководитель художественного руководителя». А Фрунзик, конечно, он, к сожалению, никак не сотрудничал, они не работали вместе с Параджановым, но когда мы называем великие лики Армении, то, безусловно, следом за Параджановым, рядом с Параджановым, мы назовем и Фрунзика. Он даже приехал на гастроли в Америку и продали зал не для иммигрантов, но обычно же приходят те, кто язык понимает, а американцев. И что делать? Продан зал? Как? И Фрунзик говорит, ничего, я сейчас все сделаю. И он вышел на сцену, 5 минут молчал, и зал начал хохотать. А спустя еще 5 минут Фрунзик посмотрел так, что зал начал рыдать. И вышла статья, что это за великий артист, который, не произнеся ни одного слова, заставил нас испытать самые-самые разные эмоции. Это еще один лик великих армянских людей. Это Гайне Хачатрян. Вот если вдруг вам это имя не знакомо, я хочу, чтобы вы его запомнили. Это великая художница, которая при жизни не имела ни одной выставки. И, конечно, она начала сомневаться, а может, она не такая хорошая художница, может, она делает что-то не то. А писала она вот такие работы. Она жила в Тбилиси, они были дружны с Параджановым. Параджанов для нее сделал очень важное дело. Он заставил ее поверить в себя. И он ей говорил, не отступай, продолжай. И она не отступила, и она продолжала. Сегодня ее уже нет в живых, а маленький рисуночек такой ее вот размером, он стоит 900 тысяч рублей, вот начальная цена. Она, увы, до этого не дожила. А это Танина Гуэра, прекрасный Танина Гуэра, который, когда приехал в Тбилиси, а у Параджанова дом, как я уже сказал, на улице Котэ-Мески, там 2 входа. Вот с улицы это будет, значит, по лесенке надо подниматься, а с другой улицы вы сразу входите на этот этаж. И Параджанов ожидал Гуэру, что он войдет вот там, где лесенка, и на каждую лесенку поставил по коллажу, посвященному тому фильму, сценарий, которым писал Танин Гуэра. А тот зашел с другой стороны. Ну и Параджанов был страшно разочарован. Сказал, Танина, штанина, ты все испортил. И когда он Гуэра понял, в чем дело, он, сейчас все будет, он вышел, значит, зашел так, как уже ожидал Параджанов. Но они недолго сидели за столом, потому что Параджанов сказал, теперь идем на похороны. И Гуэра думает, боже мой, зачем я пришел сюда на похороны идти? А оказалось, перекладывали мостовую, там, где были булыжники, клали асфальт. И хоронить Параджанов пришел. Вот эти самые булыжники, он сказал, Танина, ты представляешь, сколько ног они помнят, сколько людей они помнят, память уходит. Вот для него это было очень важно. Последний фильм, который он снимал, он начинается такими словами. Разрушают старое верийское кладбище, тревожат души тех, кто обрел там последний приют, и эти души уходят. И ко мне приходят души моих предков, чтобы найти укрытие в моем доме. А я не могу им его предоставить, потому что это не мой дом. То есть вот для него вот эти вещи были как само собой разумеющиеся. И вот эти разные-разные сказки. Это Гуэра, Хатанян внизу, Василий, и Борис Асафович Мессерер. Они тоже были очень дружны. Вот Борис Асафович рассказывает, как однажды, когда они только с Беллой Ахатной первый раз, Ахмадульной, поехали в Тбилиси, Параджанов племянника послал на рынок купить угощение. И племянник, значит, принес мацони и творог мягкий. Он говорит, почему ты это купил? Он говорит, ну им же тяжело жевать, они все. Он говорит, ты перепутал Ахмадулину и Мессерера с Гумилевым и Ахматовой. Иди на рынок и принеси шашлык. И уже было там угощение. И вот они тоже сидели за столом, а Параджанов за столом время долго не проводил. Он сказал, Белла, идем. Значит, там был такой домик невысокий, и приоткрытое окно, и он ее подсадил, и, значит, в эту просто внес в чужую квартиру, сказал, представляешь, как обрадуются хозяева, когда войдут в комнату, а тут ты. Но в комнату первая вошла собака громадная, которая там рвала весь район, но это же была Ахмадулина, она ее обняла, начала ласкать, и когда вошли хозяева, действительно, они так испугались за Ахмадулину, они сами эту собаку боялись, а здесь собака просто как котенок сидит рядом с Беллой, но это было... Было охотно. И, конечно, удивительная была история, связанная с Мастрояни, который много слышал от Танина Гуэра про Параджанова. Параджанова. А здесь, значит, съемки. Он снимается в «Очи черные» в Ленинграде. Хочет поехать в Тбилиси. Они с Ираклием Кверикадзе едут в Тбилиси. Переводчица Мастрояни и Иракли. И накануне того, как повезти Мастрояни к Параджанову, Иракли идет к Сергею, говорит, Сергей, значит, завтра я к тебе приведу в гости Мастрояни. Ты, пожалуйста, вот имей в виду. Ну, и опять поражен. Говорит, кто Майя, как, кто он, я не знаю, кто это. Он говорит, ну, что ты начинаешь? Это артист очень хороший, итальянский. Марчелло Мастрояни. Он говорит, первый раз вообще слышу я это имя. Не знаю. Ну, и вот наступает день, когда нужно идти в гости. И Кверикадзе рассказывает, мы идем, а это нужно подниматься по улице Месхи. И нет света у Сергея. Он говорит, ну я по нему ушел или что-то. Ну вот, ну. И я вижу уже как-то так расстроенный Мастрояни, он тоже чувствует, что это, может быть, нам и не надо идти. Но мы поднимаемся по этой лестнице, толкаем дверь, горят свечи. Вдоль стен стоят самые интересные общества Тбилиси. И вот начинается этот праздник. Они, конечно, подружились. В конце обменялись башмаками. Поражаем, говорит, Марчелло, мы стоим два гения, нам нужно поменяться башмаками. Вот забирай мои, я твои. Мастрояни тут же принялся разуваться, там свои какие-то шикарные итальянские дал, свои разношенные какие-то не особо передал ему Сергеевич, вот этот как раз кадр. А потом Поражаем, говорит, Марчелло, знаешь, у меня тебе подарок. У меня есть соседка Сусана, она девственница. И она сказала, что самое дорогое она отдаст только тебе. И у нее так плечи сразу в Мастрояни. Поехал не зря в Тбилиси. Ну идем, говорит. И вот они подходят, а там рядом дом. Сусана на втором этаже. Параджанов ставит лестницу. Говорит, лезь. Как? Лезь. Значит, он лезет. А Параджанов кричит, Сусана! Ты ведь всю жизнь ждала ее. Он говорит, отстань она там сквозь все. Ну отстань, Сережа, все. Сусана к тебе идет, Мастрояни, она выглядывает в окна, там стоит Мастрояни, и Параджанов взял его голову между этих арбузных грудей Сусаны, он не предупредил только Мастрояни, что Сусане 77 лет. И когда наступило утро, Сусана говорила, боже, какой странный сон у меня был, как будто Мастрояни сказали, Сусана, ты проспала свое счастье, он правда к тебе приходил. Но много, к сожалению, было историй и драматичных, и одна из таких историй, безусловно, известная вам, это заключение Параджанова, когда он был отправлен в лагерь по вот этой статье о мужеложестве, и все это было объявлено во всеуслышание, и сын Сурен, который учился в школе, он тоже обо всем этом знал. В общем, это была, конечно, унизительная вещь, когда Сергея спрашивали, правда или нет, он говорит, да, я изнасиловал 45 членов партии, из них трое были члены Политбюро. Когда говорили ему, спрашивали, чем занимается Параджанов, он говорит, ну что, он уходит под Тбилиси и подбирает себе статьи Уголовного кодекса. Такое тоже было. Сажали его в самые страшные зоны, перевозя каждый раз в новую, потому что все время надеялись, что вот в этой зоне все и кончится, потому что какие-то страшные уголовники были в камере. А Параджанов так находил с ними язык общий, эти заключенные начинали читать, они начинали рисовать, они начинали ставить спектакли, они ему исповедовались. Однажды, правда, случилась история такая тоже, которая могла сочинить только жизнь. Приехала какая-то комиссия, и человек узнал Параджанова, ну, видимо, какой-то был интеллектуал, и он ему руку протянул. И Параджанов ее пожал, и заключенные решили, значит, подсадная утка, если с ним вот начальство здоровается, и они устроили Параджанова страшное испытание, он должен был вычерпывать воду холодную с цементного пола, и вот легкие-то свои он погубил именно тогда. А в заключение он занимался, знаете, чем? Он занимался искусством. И среди прочего он придумал вот то, что вы видите сейчас перед собой. Раньше кефир и молоко закрывались такими крышками, да, из фольги. И он вот из них делал такие талеры. И с этим талером такая история удивительная. Это рассказывал Георгий Николаевич Данели. Ему позвонил Параджанов и сказал: «Ги, я очень хочу посмотреть твой фильм «Не горюй». И, ну, приятно было Данели, внимание Параджанова. Он заказал тоже зал маленький. Параджанов посмотрел этот фильм и в конце сказал: «Ты знаешь, ну ты не расстраивайся, каждый имеет право на неудачу. Что-нибудь, что-нибудь еще». А потом Данели говорит: «Я снял фильм совсем пропащий». Не знаю, знаком вам этот фильм или нет. И Параджанов сказал, что вот это лучший фильм всех времен и народов. И я понял, Данели говорит, что ну, мы совершенно... Ну, я знал, что мы разные. Но вот это было одно из подтверждений. И вот проходит время. И в Риме был такой фестиваль «Амаркорд», который придумал Феллини и Тонино Гуэра. И на этом фильме, на этом фестивале показывают мой фильм «Настя». А Феллини был болен, и он не мог присутствовать. И вдруг Данели говорит: «Я слышу, что объявляют мое имя. И мне вручают приз за фильм «Настя». Я потом сказал Гойеру, что ведь не видел Феллини мой фильм «Настя». Почему мне дают приз?» А Феллини сказал: «Человек, который снял «Не горюй», не может снять плохое кино». А призом для этого фестиваля был как раз вот тот самый талер, который выполнил Сергей Ильич Параджанов вот, и подарил его Тонино Гуэра. Вот такая получилась, такой получился серпантин. Ну вот видите, он рисовал какие рисунки. «Товарищ Параджанов, у вас нормальная кардиограмма, как у всех армян. Большой, малый Арарат, большой, малый Арарат». Вот такие вот карты он делал. А еще он взял рубаху и вот так ее расписал. Она потом в музее окажется, уже, конечно, после ухода Сергея Ильича из жизни, подарит. Ведь она расписана, такая жизнь Армении, геноцид. И вот такой он сделал автопортрет, вот на мне сегодня автопортрет Сергея Ильича Параджанова с колючей проволокой. А это знаменитейшая фотография, которую сделал Валерий Плотников. Вот мы когда делали мой вечер, посвященный Параджанову в Доме актера, я пригласил двух фотографов, которые работали с Параджановым. Был Юрий Михайлович Рост, он пришел, и Валерий Плотников. И вот он рассказывал, как делалась эта фотография. Они вообще познакомились, слили. У него была страшная депрессия. Таланты кончились. А Лили не могла без талантов. Это был ее кислород. И сказали: «Мы сейчас вам покажем, что все в порядке с талантом». И привезли из Тбилиси Параджана. Вот тогда-то он и сказал: «Этот Майя кто?» А вот эта фотография, это Василий Абгарович Катанян, но это, конечно, прекрасная Лили. И Сергей, и держат они коврик. Это не просто коврик. Я когда пришел к Лили Юрьевне, к Инне Генс, уже ее невестке, этот коврик висел на самом почетном месте. Этот коврик Лили подарил Маяковский, когда они только познакомились. И она решила этот коврик передать в музей Маяковского. Он был принят. А спустя время Лили пришла проверить, как там коврик-то поживает. Ни в одном зале нет. Она говорит: «А что, коврика нет?» «Есть», говорит, «в кабинете директора». «Так дело не пойдет». Она зашла в этот кабинет директора, сняла коврик, принесла в свою квартиру на Кутузовском. Вот он там и находился, и появился на той самой фотографии, которую вы видите перед собой. Она была удивительная, конечно, женщина. Вот он про такую куклу сделал, Параджанов. Кукла Лили Брик. И когда Параджанов оказался в заключении, ну, пытались помочь, но ни у кого не получалось. И тогда мудрая Лиля поняла, кто может помочь. Арагон. Это был муж ее родной сестры Эльзы, французский поэт, член Компартии Франции, она его Арагоша называла, который отказался принять орден советский, потому что ввели войска в Афганистан. Вот он сказал: «Я не буду». И Лили поняла, что вот нужно Арагошу убедить орден принять от Брежнева, он замолвит слово за Параджанова. Нужно было лететь в Париж. И она полетела. А тогда не было прямого рейса из Японии в Париж. Нужно было садиться в Москве. Вот благодаря этому, например, у нас оказалась картина «Джоконда», которую добилась, что ее привезут Екатерина Алексеевна Фурцева, потому что «Джоконда» находилась в Японии, показывали. Вот ее везли в Париж с посадкой в Москве. И точно так же из Токио летел Ив Сен-Лоран. У него там были показы. И вот он приземлился, самолет с ним на борту в Шереметьево, и рассказывает Пьер Берже. друг, партнер Ив Сен-Лорана. Лорана ему говорит: Пьер, смотри, какие женщины некрасивые. Вот одна только иностранка, наверное, вот в этой зеленой норковой шубе с этими рыжими волосами. А Берже сказал: какая иностранка? Это Лили Брик, ты что, не знаешь, ты же любишь Маяковского. И, конечно, для Лорана это было такое событие, когда они оказались в одном самолете, он послал Лили с Катаняном бокал шампанского, попросил о встрече, они гуляли по Парижу. Лили, например, говорила: ой, какая хорошая мебель из соломки. Там стадо такое было сделано из соломки. И Лоран тут же говорил: покупаю, покупаю, покупаю. Она, конечно, убедила Арагона принять награду. Он приехал и в ложе Большого театра сказал о Параджанове. Брежнев спросил: кто такой Параджанов? Ему помощник сказал: ну вот цвет граната. Он говорит: о, про войну фильм снимал, про оружие, все, надо, значит, освободить. И его освободили. Это, конечно, Лили добилась, но и потом она познакомит Параджанова и Сен-Лорана. Конечно, она рассказывала Лорану о Параджанове, и у него, между прочим, у Ива, на авеню Марсо в его доме моды на самом видном месте лежала книга коллажей Параджанова. А познакомились они, правда, при таких, ну, параджановских абсолютно обстоятельствах. Лили сказала, что: Сережа, приезжай, вот будет Лоран в Москве, я вас познакомлю. Он говорит: я сам познакомлюсь с ним. Узнал, в какой гостинице остановился Ив Сен-Лоран, поднялся в его номер, тот стоял, зубы чистил, а он вошел в таком плаще и так вот, опустив руки в карманы, поднял, как будто там пистолет, и сказал: руки вверх. И бедный Лоран там чуть зубную щетку не прыгал. Ну, познакомились. И потом Лоран прислал какие-то подарки Параджанову, а Параджанов однажды французам, которые были знакомы с Лораном, сказал: вот вам ковер 16 века, везите в Сен-Лорану от меня. Я говорю: слушайте, ну кто же нам позволит вывести ковер 16 века? Он говорит: я вас научу. Вы его сейчас разрежете, сделаете из этого шарфы, провезете, сошьете, он будет еще дороже, скажете, что это от меня. Ну, отказались они так делать. И вот когда Параджанов, благодаря усилиям Лили Юрина, был освобожден, он поехал, конечно, в Тбилиси. Ему запрещено было находиться в столице, а ему ничего и было не нужно. Для него Тбилиси – это был самый любимый город. Лидии Юрьевны тогда уже не было в живых, и вот его в Москву приглашает Юрий Петрович Любимов. Они дружны были с Юрием Петровичем, а тогда вот только-только ушел из жизни Владимир Высоцкий, и через год Любимов поставил спектакль ВВС «Высоцкий Владимир Семенович», театр на Таганке. И он попросил, чтобы Параджанов пришел на прием, ну, когда сдают спектакли худсовету, чтобы он пришел начинать спектакль. А Параджанов, приезжая в Москву, неизменно останавливался в квартире Катанянов, уже так скажем. И Инна Юлицына говорит: мы его убеждали, что Сергей, не ходи, это какая-то провокация, но не ходи там, Юрию нужен скандал, вот он хочет скандал. Он говорит: нет, я пойду. И вот заканчивается спектакль, и, значит, слово имеет обсуждение. И начинает ругать Любимого, что это за спектакль и так далее, и так далее. И слово берет Параджанов. Он говорит: Юра, я не понимаю. Ну что ты перед ними унижаешь? Показывает на комиссию из Министерства культуры. Что ты перед ними унижаешься? Вот мне, английская королева и папа римский, присылают бриллианты. Я их продаю. И плюю я на эту советскую власть. Что ты... И ушел. Ну и, конечно, это бесследно пройти не могло. Ну а пока был банкет по случаю этого спектакля в ресторане «Баку». И это тоже фотография Сергея Иосифовича Параджанова. Фотография Валерия Плотникова, которую снимал. Параджанов вообще придумал страшное. Он дал деньги швейцару ресторанному. И тот, когда приходили гости, говорил: вы на поминки Параджанова? Те вздрагивали, говорили: нет, мы на банкет высот. Да, ну, проходите. Вот он так придумал. А по большому счету, действительно, он ведь не сумел реализовать ничего из того, что задумал. Поэтому он свою жизнь-то и оплакивал. И вот когда гости, значит, должны были сфотографироваться, подошел метрдотель и сказал: вы знаете, здесь присутствуют люди за другими столиками, которые не хотели бы попасть в объектив. Вы могли бы где-то в другом месте сделать фотографию? И Параджанов сказал: да, я сейчас все придумаю. И они вышли в фойе. И там был такой бассейн, вот он перед вами. Он расставил людей, гостей своих. Вот вы видите Каталин Любимову с сыном, Юрия Петровича Любимова, а между ними, так ввысь куда-то смотрит, Андрей Тарковский. Затем мы видим в очках Василия Васильевича Катаняна, Белла Ахатна Ахмадулина, Бориса Савчича МССР. А Параджанов, у него такие были ботинки, такие войлочные, «Прощай молодость» называется. Он вошел прямо в воду в них. Вот он в этом стоит и Получился, по-моему, потрясающий совершенно кадр. Ну, а потом, когда он вернулся в Тбилиси, конечно, нашли повод для того, чтобы его арестовать. У него племянник, он учился в институте театральном. И когда поступал, он много ошибок сделал. Ну, конечно, приняли племянник Параджанова. Потом что-то там, он стал учиться плохо, все, его должны были исключать. И Параджанов вышел на балкон, и там кому-то из соседей громко сказал, вот там он учиться не хочет, а я за него взятку дал, какую там лисицу чернобурую подарил, там что-то еще. Ну и, в общем, эти разговоры дали повод для того, чтобы Параджанова арестовать вновь. И он вновь оказался в тюрьме, в Арточальской. Страшная такая тюрьма. Параджанов видел, умел видеть красоту вот в том, в чем ее, может быть, не замечаем мы, проходя. Вот, например, такие он делал коллажи, это называется «Бабушкино варенье», посмотрите. Вот он нашел старый сервиз, который выбросили за ненадобностью там черепки, он их собрал, сделал вот то, что вы видите, а где бабушкино варенье? А оно в правом уголочке, вот грецкие орехи. А вот это называется «Аромат ириса». И когда сказали, ну ириса есть, а аромат-то где? Он говорит, а как? А вот во флакончике, вы откройте и почувствуйте. Или посмотрите, какого он собрал петуха из заколок. Или посмотрите, во что он превратил саквояж. Или посмотрите, какую он сделал святую Нину, какая кукла, та самая Нина, что крестила Грузию. Ну а пока Параджанов в Арточальской тюрьме. Страной тогда Грузии правил Шеварднадзе. И вот суд. И друзья рассказывают, что мы понимали, что это уже будет заключение, из которого Параджанов не выйдет. Потому что здоровье уже не то. И сейчас придумают ему какую-то страшную статью. И правда, идет суд. И каждый раз какие-то страшные там свидетельства о Параджанове. И вдруг в один из дней все меняется. Приходит человек, который говорит, я бы хотел дать свидетельские показания. Без предварительной какой-то записи. И ему судья говорит, пожалуйста. Этот человек выходит и говорит, я хочу сказать, что ваш Параджанов валютчик. Судья говорит, что значит валютчик? Но он валюту для страны добывает, его фильмы идут за границу, они приносят. Говорит, да, это в протокол запишите. Параджанов художник. И стало понятно, что ситуация меняется. Потом уже поняли, что Андрей Тарковский, который был еще жив, это находился во Франции, поговорил с Франсуа Миттераном, тот поговорил с Горбачевым. И, в общем, была дана команда Параджанова освободить, найти повод для освобождения. Однажды было заседание суда совершенно потрясающее. Два конвоира, которые стояли, они находились в таких странных позах. Один вот так сложил руку, судья спросил, почему вы в такой позе стоите? Только там мне Параджанов сказал, что я так на Наполеона похож. Вот. И вот заканчивается это заседание. И нужно заключенного Параджанова везти в Арточальскую тюрьму, а машина, которая развозит заключенных, не приехала, нет. И вот тот самый Наполеон, этот, который его охранял, он говорит, там мне вообще рабочий день кончен, я ухожу, там у меня день рождения. И друзья Параджанова поняли, это сделано нарочно. Сейчас он не явится в тюрьму, это будет объявлено как побег, абсолютно сценарий фильма «Вокзал для двоих». И надо его самим везти в тюрьму, потому что иначе будет беда. И вот они везут его в Арточальскую тюрьму, а дорога лежит мимо серных баней. Параджанов говорит, боже, как я давно не был в бане. Она говорит, ну давай заедем. Ну подумаешь, там часом позже, часом заехали в баню, вот после бани привозят Параджанова. Тюрьма закрыта. Они барабанят в ворота и говорят, пустите, мы привезли заключенного Параджанова. Те отвечают с той стороны, вы закусываете, когда пьете, а если не закусываете, так не подходите, все свои на месте. Они говорят, все, точно, это придумали нарочно, она сейчас не пустит, им это все. Они еще громче начинают кричать, и Сергей уже кричит, и вдруг эта женщина идет по двору тюремному, она узнает Параджанова, говорит, сейчас откроют, сейчас, все сделают. Параджанов потом сказал, значит, скажите, купите ей два флакона французских духов, она меня спасла. Параджанова запустили в тюрьму, но и через день он был освобожден. Все, слава Богу, обошлось. Но, увы, как говорил он, все было уже слишком поздно. Ему дали снимать фильм «Легенда о Сурамской крепости». И в помощь дали режиссера Доду Абашидзе. Это замечательный актер грузинский, который отказывался работать с Параджановым. Он говорил, ну, конечно, если фильм провалится, скажут, это Абашидзе виноват. А если фильм получится, скажут, ну, конечно, это все придумал Параджанов. Но, тем не менее, эта лента была снята, и вот Параджанов на какое-то время духом воспрянул. Это фотография уже Сергея на закате своих лет вместе с Светланой Щербатюк. И, конечно, всегда в разговорах присутствовал Сурен. Параджанов говорил: вот вы моего сына не видели. Вот, вот Ален Делон войдет, и вы поймете, что это мой сын. Но вот Сурен, который, увы, не сделал какой-то карьеры, да, если можно это слово сказать. Он так, в общем-то, был и остался сыном Параджанова. Его, к сожалению, тоже нет сегодня в живых. Вот так закончилась эта династия Сергея Иосича. Я начал свой рассказ с главного параджановского города, города, в котором он появился на свет. Это город Тифлис, это город Тбилиси, который он обожал, знал, любил, принимал гостей, сочиняя постоянно истории. Однажды какого-то угощения не было, а были гости. И соседи, понимая, что у Сергея не накрыт стол, прислали блюдо с картошкой и мясом тушеным. Параджанов сказал: отправьте им обратно. И гость говорит: Сергей, ну зачем? Вкусно, наверное. Он говорит: сейчас увидите, что будет. И блюдо вернулось, но было воткнуто розовое. Это он сказал: вот другое дело. Да, он, когда, например, там детвора бегала во дворе, он мог сказать: вы думаете, это дети? Это не дети. Им нарочно, когда они были маленькие, дали таблетки, чтобы они не выросли. И они стали форточниками. Они залезают в форточку, душат собаку, открывают дверь своим сообщникам, выносят все. Это не дети, не давайте им конфеты. Вот в этом тоже был Сергей Параджанов. У меня был такой собеседник, великий грузинский артист Ромас Чикват. Вот им великий артист. Мы, увы, можем судить о многих актерах благодаря кино. А был такой спектакль «Кавказский меловой круг», который поставил Роберт Стуро, и он несколько тысяч раз шел, и Ромас ни разу не сыграл одинаково. Великий был человек. И он мне рассказывал, как он снимался у Параджанова в фильме, и Параджанов говорит: Ромас, пойдем к одной старухе, она продает антиквариат. Очень интересный такой у нее дом-магазин. И Ромас говорит: мы идем к этой женщине, входим, и женщина, видя Параджанова, первым делом кричит: сынок, не укради. И я говорю: Сергей, а что, ты воруешь у нее? Он говорит: да ты что, она просто сумасшедшая, старая, ничего не понимает. И мы ходим, там какие-то ковры, там все, смотрим, вазы, там красивая посуда. И выходим. И мы идем, и Ромас говорит, я ему говорю: да, говорю, Сереж, правда, какая-то ненормальная старуха, что он тебе так говорил? Он говорит: смотри, опускает руку в карман и достает какую-то драгоценную пуговицу. Он говорит: о! Ну не мод, это, ну что, клептомания это называется. Это, к сожалению, тоже было. Это однажды даже его поссорит с семейством Катанянов. Он когда приезжал в Москву, ему уступали комнату Лили Брик. Ну, чтобы хоть поспал нормально. У него в Тбилиси там потолок протекает, все, а здесь вот хоть можно выспаться. А он не спал. У Лили ведь была грандиозная коллекция искусства. И на столе лежали рисунки Гончарова и Ларионова. И Параджанов эти рисунки забирал. А Инна Юлиса мне говорила: мы даже с Васей не переписали, сколько у нас их штук. Ну, мысли не было, что надо как-то вот их записать. А Параджанов, приезжая в Тбилиси, говорил: вы купите у меня Гончарова. Это неподдельное, брики подделок не держат. Это я у них украл, это настоящее. Ну вот. И поначалу это обходилось, а потом он украл цепочку золотую у Инны. И она ему позвонила и сказала, что: Сергей, я знаю, что это сделал, ты верни. Он говорит: я не могу. Я уже на кусочки так вот раздал ювелирам, он уже серьги понадел, кольца я раздарил. Это не... И все, и они перестали общаться, никогда не общались. А Никита Михалков, как-то они летели с какого-то фестиваля, задержали рейс, и Параджанов говорит: Никита, я хочу тебе исповедаться. И Никита Сергеевич: ну, боже, зачем мне исповедь его? Ну, начал уже рассказывать. Я, говорит, однажды ночевал в спальне Лили Брик. Лили, конечно, не было в живых. Открыл ящик, а там лежала челюсть Лили. Там, говорит, были не золотые зубы, платиновые. Она, наверное, сама себе автогеном их припаивала. Я забрал. Столько потом колец сделал из этих зубов, столько раз... Но вот он был таким человеком. Вот когда бы вы знали, из какого ссора. Вы знаете, он, например, говорил... Когда он уже начнет ездить за границу, хоть это уже поздно все, конечно, было. Он, например, однажды сказал, что он мечтает, когда закончится срок правления Горбачева, чтобы сделать спектакль «Гамлет». Он говорил: ведь Горбачев – это Гамлет, а Кремль – это Эльсинор. И когда говорит: Сергеевич, ну разве он подойдет на Гамлет? Он говорит: ну, конечно, вы плохо Шекспира читали. Гамлет, он ведь тучен. Он абсолютно такой, как Горбачев. Вот придет время, и я это сделаю. Однажды был кинофестиваль в Стамбуле, и была пресс-конференция. На этой пресс-конференции Параджанов получает записку, у него так меняется выражение лица, ну, он убирает эту записку в карман и продолжает. И когда заканчивается пресс-конференция, он говорит, я не на машине в гостиницу пойду, а пешком. И идет пешком, а следом за ним толпа разъяренных молодых людей. Что-то ему вслед кричат. И Кора Церетели, которая присутствовала при этом, она мне рассказывала. Я спросил, Сережа, а что за записка была? Он говорит, в этой записке было написано, что значит, армянин Параджанов, убирайся из нашей Турции, а то там мы тебя там, убьем. В общем, самый страшный случай. Он говорит, ты почему ты не сказал, что это, как же ты, это же опасно? Он говорит, нет, вот пусть меня убьют, и как Грибоедова в гробу привезут в Тбилиси. Он говорит, Сережа, его из Персии привезли, это была совсем другая история. Но вот он это любил. И потом, конечно, когда уже была возможность что-то снимать, уже не было сил. Уже не было энергии. И вот та самая фраза из «Травиаты» «Поздно», увы, стала девизом его последних лет жизни. Как говорил Сергей Иосифович, что у него 100 неснятых сценариев. Ну, как знать, может, таких неснятых сценариев было еще и больше. Ну, а потом он заболел. Это был рак легких. Он лечился в Москве. Потом его повезут во Францию, и сын Софико Чаурелли, Никуша, мне рассказывал, он художник, у него была выставка тогда в Париже, и он говорит, я пришел в больницу к Параджанову, у него была одна местная палата и белая стена напротив кровати, и он лежал и смотрел слайды. Просто вообще киношный момент абсолютно, вот в своей жизни. И Никуша говорит, я вошел аккурат в тот момент, когда он смотрел кадры с мамой, со мной. Тут же пришел врач, который сказал, что вот мы заботимся о Сергее. Был министр культуры Франции, министр здравоохранения. Операцию сделал главный онколог. Это был муж Марины Влади, да, тот самый, за кого она вышла потом замуж. А я, говорит, встретился глазами с Сергеем и понял, что ему это уже совсем не важно. Его мысли уже были не здесь. Ну и потом из Франции его доставили в Ереван. Вот там он был отключен от аппарата, и сердце его остановилось. Похоронили его, это вот кадр Светланы, которая своего Сергея в последний путь и провожала, хоронили его в пантеоне Комитаса, это главный такой некрополь, где похоронены все великие дети Армении. И был такой человек замечательный, Завен Сарксян, который создал музей Параджанова, вот тот самый, который я сегодня вспоминал. И мы когда делали фильм о Параджанове, сняли очень честно этот фильм. Мы часть фильма сняли в Тбилиси, в городе, где Параджанов появился на свет, а часть сняли в Ереване, где для Параджанова все было кончено. И вот Завен рассказывал, он говорит, во-первых, очень жалко, что мы Сергея положили в рубахи, которые он сам сшил, потому что это было абсолютное такое произведение искусства. Вот нужно было хранить для музея. Но сделали, как сделали, и должны были везти на автобусе, и вдруг автобус сломался. И только на руках можно было нести. И мы поняли, что это, наверное, воля Сергея была, чтобы мы его на руках и донесли. Ну, а это открытие вот того самого летящего Параджанова, с чего мы начали, слайд, с которого я начал свой рассказ. Это великая Софико Чаурелли. Это великая Светлана Щербатюк, потому что ведь любовь – это тоже великое дело. Не каждый умеет это делать. И каждый умеет делать по-разному. А вот то, как Светлана светло это чувство пронесла до последнего своего дня, у меня это вызывает восхищение, а между ними стоит Кора Церетели, вот тот самый редактор параджановских сценариев, который я тоже очень благодарен за ее рассказы о Сергее Иосифовиче. На могиле Параджанова в пантеоне Комитаса такой памятник, это сделал сын поэта замечательного Ванесса Шараза и прекрасной поэтессы армянской Сильвы Капутикян, он такой талантливый скульптор. Видите, на Сергея Иосифовича венок, но он не терновый, а это венок из гранатовых, вот этих, из плодов граната. Надпись сделана и на русском, и на армянском. Но он плохо вообще говорил по-армянски, для него был язык русский, потому что в школе он учился русской, в институте, как известно, русский, окружение в Москве, когда работал, было русское. А это, посмотрите, какой праздник устраивается в день рождения Параджанова, 9 января, и можно только представлять, какое торжество было 9 января этого года, когда столетие и Армения, и весь мир Параджанова отмечали. И вы знаете, мне кажется, что вот этот памятник Он великолепен, потому что, ну, во-первых, Параджанов вот под этим самым своим любимым небом Армении и Грузии неподалеку, какую он так любил. Ну, а смотрит он на тех, кому дорог. А тех, кому он дорог, я думаю, очень и очень много. Вот гений он был или просто очень талантлив? Ну, вот мне кажется, что лучше всего об этом сформулировал Пикассо. Он говорил, что талант – это тот, кто поражает цель, которую другой поразить не может. А гений – это тот, кто эту цель не видит. Да? Вот, кто поражает цель, которую другой не видит. Вот Параджанов был безусловный гений, потому что, когда мы смотрим его коллажи, смотрим его фильмы, кажется, боже мой, да ну и что такого? Но до него никому в голову эта идея не приходила. Я даже когда оказался в этой квартире Лили Брик, где жила вот уже Инна Генс, увидел огромное количество коллажей. Я сказал, это вам Сергей, наверное, подарил? Он сказал, нет. Он так увлек коллажами Лилю, он так увлек коллажами Василия Катаняна, что они тоже стали это делать. И Лиля, конечно, важную роль сыграла в судьбе Сергея Ильича, помогла ему на несколько дней хотя бы там или недель выйти пораньше. И когда вот уже не стало Лили Юрьевны, он ее проводил. Она ведь поставила точку в своей биографии в Переделкино в августе 1978 года. И когда Параджанов, отдавая долги, он всегда отдавал долги, приехал с ней прощаться, он сказал, чего-то не хватает. Потом понял, он сорвал ветвь рябины, уже тогда красный, положил Лилии на грудь, сказал, вот это должно быть именно так. Ну и вот все те, кого Параджанов любил, увидели его в июле 90-го года, когда, знаете, в Грузии говорят, да, что вот страна – это нижняя поляна, а там – это верхняя поляна. Вот когда он оказался на верхней поляне, и я своим рассказом о Параджанове, с одной стороны, конечно, это юбилейный рассказ, потому что 100 лет в этом году, с другой стороны, вроде дата тоже не 9 января, но вот Сергей Иосифович из тех людей, о ком, мне кажется, можно вспоминать без относительно любой красивой даты, а у нас с вами приятное совпадение, что мы с вами говорим в год его столетия. Спасибо вам большое за сегодняшний вечер, за то, что вы позволили мне совершить путешествие в этот удивительный мир Параджанова. Мы с прямой речью приглашаем вас теперь гулять по патриаршам. 31 мая мы станем отправляться. А у меня есть канал в Телеграм, вдруг кто-то из вас его не читает. Вот почитайте, мне будет приятно, если вы наведете ваш телефон. Там много-много историй и таких, и видео. И все-таки лекция, она ведь подразумевает какое-то домашнее задание, правда? Но у меня для вас есть домашнее задание. Будьте счастливы, пожалуйста. Спасибо. Все, друзья, отправляйтесь смотреть Параджанова.